Явление 12. Отыгрывание вовне. Так пролетели 7 дней. Липатова нервничала. Вот уже неделя, как ее главный козырь, ее Елена Троянская, померкла и поблекла. Римма больше не восхищала, не завораживала. Она двигалась по сцене без вдохновения, говорила без огонька. Ее соблазнительность и чарующая живость вдруг превратились в надуманную жеманность и куцость механической куклы, не вызывающей никакого отклика, кроме недоумения. Каждую секунду в ней отчетливо ощущалась обреченность. Корсакова была сломлена, и Липатова не знала, как ей помочь. В любое другое время Лариса Юрьевна могла бы дать Римме передышку, даже отпуск, но времени до премьеры почти не осталось, и жесткость, которую от нетерпения и раздражительности проявляла Липатова, вряд ли влияла на Римму благоприятно, а проявлять участие Липатова просто не умела. Ника видела все это, и странным образом, став приятельницей Риммы, даже знала, каково то и терпеть растущее давление режиссера. Актерская душа — слишком тонкий инструмент, чтобы происходящее в ней не сказывалось на сценической игре, а одна плохо сыгранная, да еще и ключевая роль, ставила под удар весь спектакль. «Я не могу уповать на то, что она сливает роль на прогонах, но на премьере вдруг соберется и выдаст класс. А вдруг не выдаст? Вдруг все запорит? Слишком большой риск». Ника присутствовала на совещании у Липатовой. Их было всего трое. Хозяйка кабинета, она сама и Кирилл. Лариса Юрьевна, окончив репетицию, отпустила всю труппу, и только Мечникова с Никой попросила задержаться. Теперь она стояла возле стола и нервно стаскивала с пальцев кольца и перстни, складывая их перед клавиатурой в сверкающую разноцветную кучку. Как только ее руки остались совершенно голыми, она начала надевать кольца обратно. «Ей сейчас тяжело?» Кирилл вздохнул и в поисках поддержки обернулся к Нике. «Она ведь теперь лучшая подруга Риммы». Но Ника, боясь, как бы он не увидел в ее глазах лишнего, поспешила уткнуться в блокнот. «Понимаете, Лариса Юрьевна, Римма — очень чуткий и восприимчивый человек. Она не может перестраиваться быстро. А та история... Я понимаю это как никто. Я знаю девочку дольше, чем любой из вас. И я люблю ее». Вся эта бредовая ситуация с мертвой пионеркой. Кто это вообще придумал? Так писали на форуме поклонники, напомнила Ника вполголоса. Не уверена, что поклонники. Скорее враги, потому что это самая настоящая диверсия. Кирилл и Ника тактично промолчали. Но это лишь больше завело Липатову. Все это плохо пахнет. Давайте сразу договоримся, что у нас не завелось никаких призраков. Ника не стала говорить вслух, что не далее, как вчера, Римма предприняла очередную попытку заставить Лизавету Александровну Ракоцкую снять с нее порчу. «Римма, милая, кто, скажи на милость, втвердил тебе, что я ведьма?» Пожилая дама посмеивалась так лукаво, что ее вполне можно было заподозрить в двойной игре. Может, нет, а может и да. «Не ведьма, Лизавета Александровна, колдунья!» Римма смотрела жалобно. «Ведунья, называйте как хотите!» «Римма, ты ведь цыганка, так погадай мне!» И Ракоцкая с шутливым видом протянула ей свою пергаментную ладонь. «Что... позолотить тебе ручку?» «Именно потому, что я цыганка по матери. Я чувствую такие вещи», — серьезно принялась объяснять Римма. Не зря же Нина привязалась именно ко мне. У нас с ней энергетический канал или что-то типа этого. Меня наверняка сглазили, и поэтому она получила ко мне доступ. Лизавета Александровна, она ведь меня погубит. Ей хочется моей смерти, я знаю. Я ведь старшая среди детей, а она была младшей. И Нину убила как раз ее старшая сестра. Наверное, среди трупы сейчас нет никого из старших сестер в семье. Одна я. Она пробудилась, она восстала и направляет теперь свой гнев на меня, потому что принимает меня за свою сестру, которая сбросила ее с галереи, и мстит мне. «Красавица, выбрось эти бредни из своей хорошенькой головки!» — советовала Ракоцкая, удивляясь такой развернутой, почти научной трактовке происходящего. «Пожалуйста, Лизавета Александровна, один обряд! Я ведь знаю, что вы можете!» В Ракоцкой определенно было что-то мистическое. Тут Ника склонна была согласиться с Корсаковой. Актриса всегда была себе на уме. И все эти длинные юбки в пол, броши и тяжелые бусы с уральским малахитом, яшмой и зеленоватой бирюзой, и особенно кулон в виде собачьей головы, лишь усиливали впечатление. Но всерьез просить старшую коллегу о снятии порчи. Римма явно хваталась за соломинку, которую ей не протягивали. Пока Ника вспоминала эту сцену, Липатова продолжала развивать свою мысль. «Нет уж никаких потусторонних сил, никаких мне тут баек из склепа. Просто кто-то не взлюбил Римму и теперь старается насолить ей. Ежу понятно. Только почему должна страдать я, весь театр? Мы могли бы разобраться, выяснить, кто за этим стоит, и тогда...» Ника попробовала склонить худрука на свою сторону. Она уже готова была рассказать о радиопередатчике на чердаке, но Липатова не захотела слушать. «Нет, нет времени сейчас, не та ситуация. Нужно всем отбросить панику и просто делать свое дело, а не играть в доморощенных Шерлоков. Может быть, потом, после премьеры. Да, боже мой, это же просто затянувшаяся шутка. Рано или поздно все это наскучит. Этот человек одумается. Посмеялись, поохали и разошлись все. Только что делать с Риммой? Поймите, мне жалко ее. Конечно, жалко, сердце кровью обливается». Но она же просто не справляется. А взрослый человек обязан справляться. Значит, она не взрослая. Она ребенок, который просит о помощи. Кирилл вдруг поднялся с места. И Ника почувствовала шедшее от него напряжение. Как сильно его волновала участь Риммы. Но Липатова поморщилась. «Кирилл, сядь. Не надо драматизма. Она взрослая женщина. И то, что она живет с тобой, и что я ее люблю как дочь, еще не дает нам права делать ей поблажки. Она служит в этом театре, и дела театра превыше всего. Если бы я каждый раз обращала внимание на чье-то плохое настроение, где бы я сейчас была, а? И что вы предлагаете?» «Я думала... Это вы мне что-нибудь предложите? Кирилл, ты у нас в последнее время мозг!» Кирилл сердито пожал плечами. Пальцы Липатовой забарабанили по томику статей Тарковского, лежащему на краю стола. «Мне кажется, надо заменить ее», — произнесла Лариса Юрьевна. «Дать отпуск, дать время отдохнуть вдали от всего этого, а самим пока... выпустить спектакль и сорвать аплодисменты без нее. А не предательство ли это?» Слишком необдуманное слово вырвалось у Кирилла. Слишком жесткое. Щеки Липатовой пошли пятнами. И Ника уже ожидала неминуемого взрыва, когда худрук молча поднялась рывком и подошла к застекленному шкафу. Там ровным рядком стояли статуэтки и кубки всех конкурсов, в которых когда-либо участвовал театр на бульваре. Призы эти принадлежали не только Липатовой и не столько ей, сколько всем остальным. За лучшие главные роли и роли второго плана, за художественные решения, за музыкальное оформление спектакля. Но после каждого фестиваля они рано или поздно оказывались не в квартирах актеров, художников и звукорежиссеров, а на этой полке, в ее иконостасе. Сейчас Липатова вытащила из-под стекла большой альбом с бархатной фиолетовой обложкой и латунными уголками. Ее рука ласково скользнула по мягкому переплету и раскрыла на первой странице. «Здесь театру 1 год», — мечтательно пробормотал режиссер. На фотографии Липатова с мужем. Зимина и Ракоцкая стояли в рабочей одежде с кистями и валиками в руках. На голове обнимающего жену Стародумова красовалась сложенная из старой газеты пилотка, как у заправского маляра. Липатова и Зимина намного моложе, и только Лизавета Александровна все та же. Ремонт мы делали своими силами. То потолок побелим, то обои поклеим в фойе. Тут мы только что закончили красить батареи. Белой краски не хватило на самом видном месте. Магазины были уже закрыты, а на завтра утренник. Так что пришлось докрашивать художественным акрилом. Такая глупость! Она улыбнулась и принялась переворачивать страницы дальше. А это мы с труппой отдыхаем на море, на Куршской косе. Ездили в Калининград на гастроли. Тамошний народный театр пригласил. Помню, Света Зимина забыла текст. И Витя Прокофьев, вы его не застали уже, вынес ей листок из роли на подносе прямо на сцену. Вот здесь репетируем три сестры, это Алина. Она потом ушла в театр на Малой Бронной. Она вечно просыпала начало репетиции. А это мы на 8-летие театра. Устроили премьеру Антония и Клеопатры. Тут уже Римка к нам присоединилась. Липатова показывала фотографии. И Ника видела, как меняются лица. Становятся старше актеры. Одни исчезают со страниц, другие, уже знакомые, появляются. Разные роли, костюмы, посиделки после спектаклей. Момент напряженного спора Липатовой с Лёлей Сафиной – в доспехах Жанны д'Арк, дурашество Трифонова Страшилы на фоне демонтажа декораций изумрудного города. Лица то улыбающиеся, то сосредоточенные, то часто хмельные. Липатова рассказывала о каждой фотографии, вспоминая несущественные детали, маленькие истории, и обо всем этом говорила с мучительной нежностью, особенно о заслугах театра. Ни о ком из людей она не говорила так. На фотографиях награждений и вручений грамот и дипломов она останавливалась дольше, чем на всех остальных, и в глазах ее светилась материнская гордость. «Ты говоришь, предательство, Кирилл?» Липатова бережно закрыла альбом, но не поставила на полку, а держала у груди, как малыша. «А что будет с театром, если мы не сможем сделать то, что задумали? У нас не будет другого шанса». Вот что такое предательство, а не нервный срыв Римки. С ней-то все будет хорошо. И все же, не отстраняйте ее, пожалуйста. Кирилл придвинулся ближе, и голос зазвучал так обволакивающе, что у Ники снова, как в первый день знакомства, по спине побежали мурашки. Он и просил, и убеждал, и не давал ни единого шанса устоять. «Я обещаю вам, что приведу ее в чувство. Она станет прежней, и на премьере все будет хорошо. Я от нее шагу не сделаю, пока не буду уверен, что все хорошо. Только не поступайте с ней так. Она ничего не испортит. Я прослежу за этим». Лариса Юрьевна вздохнула. Никто другой не заставил бы ее усомниться в правильности решения. Но Кирилл Мечников обладал даром убеждения, и Ника, игнорируя тоскливое ёканье сердца, когда Кирилл говорил о Риме, в который раз восхитилась им. Вот оно, обаяние в действии. И уже Липатова, не в силах противостоять этому, оказалась в роли просительницы. «Кирилл, я доверяю тебе. Все в твоих руках, только не подведи, пожалуйста, ты моя надежда». Все они вздохнули с облегчением, придя к согласию, и Липатова окончила совещание на мирной ноте. В коридоре Ника окликнула Кирилла. «Подожди!» «Что?» Он обернулся, и Ника забыла, что хотела сказать. Столько мрака было в его бирюзовых глазах, столько холода в этом «что?». Он был зол, как дьявол, и на это не было видимых причин. Ника отшатнулась. Впервые в жизни Кирилл пугал ее. «Ничего, потом». Он резко кивнул и зашагал прочь. Ночью ей мерещилась всякая чертовщина. А перед рассветом расчирикались птицы, но Ника их радости не разделяла. Она ощущала, как за последнее время расшатались ее нервы. Вчера Дашка за ее спиной уронила на пол книгу, а Ника от неожиданности подскочила и еще долго не могла успокоить бегущее иноходью сердце. В метро была давка, от духоты гудела в голове. Наступило время, которое Ника недолюбливала, поселившись в мегаполисе. Тепло к полудню и зябко по утрам и вечерам. Ни за что не рассчитать, во что одеваться, чтобы не вспотеть в толчее в час пик. Вот и сейчас, несмотря на то, что шарф давно был спрятан в сумку, а куртка распахнута, воротник водолазки по-прежнему неприятно лип к влажной шее, и Нике казалось, что он ее душит. На пересадочной станции толпа вынесла ее из вагона и повлекла к эскалатору. И именно тогда, в центре этой пестрой, недружелюбной многоножки, она заметила Митю. Всего краем глаза заметила, но паника накатила мгновенно, таким скользким обморочным валом. Митя двигался впереди, всего в нескольких метрах, и Ника видела лишь его щеку и затылок, но ей казалось, что он продолжает смотреть на нее, как тогда. От страха Ника остановилась, тут же получила ощутимый толчок в спину и споткнулась, упала на стоящую впереди тетку. «Осторожнее!» — взвизгнула та. Но Ника ее не слышала. Заработав локтями, она принялась расталкивать людей, подбираясь к Мите все ближе. То теряя его из поля зрения, когда перед ней оказывался высокий парень или старушка с яблоневым саженцем, ветки которого лезли в лицо, то снова находя глазами. Она уже могла рассмотреть воротник его бледно-салатовой рубашки, дужку очков за ухом, новую прическу и не знала, зачем хочет догнать своего мучителя. Спросить, зачем он следит за ней, наверное. Но неужели и так непонятно? И неужели он на свободе? На сколько лет его осудили за ее похищение, она вспомнить не могла. Мысли рассыпались и тонули в вязкой пелене. Награждаемая со всех сторон тычками и руганью, она протискивалась вперед, чувствуя, что сейчас потеряет сознание. И внезапно пол поплыл под ногами. Ника инстинктивно взмахнула рукой и нащупала опору. К вспотевшим пальцам прилипло что-то резиновое, и девушка не сразу сообразила, что это поручень. Она оказалась на эскалаторе, тянущим ее наверх по воловье тяжело. Митя стоял в 10 ступенях над ней и не оборачивался, зная, что она его заметила. В утренней давке пассажиры стояли на подъем в 2 ряда, и Ника лезла вверх, обезумевшая, наступая на чьи-то ноги, отпихивая людей плечами. Ей в громкоговоритель кричала дежурная по эскалатору. «Все глазели!» Но сейчас ничто не имело значения. только Мите. И она добралась до него, дернула за рукав, почти простонала. «Зачем ты преследуешь меня?» «Простите». «Это был не он». «Похож, но не он. Просто молодой мужчина, смотревший растерянно и с настороженностью, как на городскую сумасшедшую. Но вместо облегчения или стыда Ника почувствовал себя обманутой, и внутренняя истерика внезапно сменилась металлическим обездвиживающим страхом. Будто весь мир обледенел, покрылся прозрачной твердой коркой, пошел морозными узорами и оказался отделенным от того содрогнувшегося существа, которое именовалось Никой. Она снова оказалась взаперти, не в клетке, а скорее в аквариуме, беззвучно открывая рот и не имея возможности даже вздохнуть, не то что крикнуть. Весь день продолжалось то же самое. Ника честно пыталась разобраться в себе, надеясь, что логика победит иррациональный ужас. Она не Римма Корсакова, чтобы видеть призраков или придумывать их. Но ее нутро не слушало доводов рассудка.